Слышишь ли, грешник, призыв Христа? Кротко с любовью зовет Он: приди, Он твой Спаситель, в Нем навсегда. Грешник, что за тебя умер, страдая, Спаситель Христос, и умирая молился нас к Богу в молитве, весь мир грешник, что совершит вечной любовью великий Христос, смертью нам в небо путь проложил. Что же ты медлишь, мой друг? Иисус.